втроем за столом в саду. Бавкида. Взглядом приковавшись к дюне, ты не скушал ни куска. Филимон. В наши чудеса болтунья посвятила б новичка. Бавкида. Да, поистине загадка эти наши пустыри. Тут нечистая подкладка, что ты там не говори. Филимон. Тот пришлец законно, свято получил морской пустырь. Императорский глашатай объявил об этом вширь. Тут вначале был по плану лагерь для людей разбит, а теперь на месте стана в зелени дворец стоит. Бавкида. Лишь для виду днем копрами били тьмы мастеровых, пламя странное ночами воздвигало мол за них. Бедные братья Батрацкой сколько погубил канал. Злой он, твой строитель адской. И какую силу взял? Встали нужны до зарезу дом ему и наша высь. Он без сердца, из железа. Скажет, и хоть в гроб ложись. Филимон. Он дает нам вместо дома новый, на земле низин. Бавкида. Не глава ты дну морскому, а холму ты, господин. Филимон. Ну, пойдем в часовню, взглянем на огни зари втроем, вместе на колени станем и молитвы вознесем.